Глава 13. Рекламный агент Макса Шоберга, Мэй, очень тепло реагирует на то, что теперь у ее клиента будут брать интервью не один, а два журналиста сразу. И, сидя на следующий день в поезде до Манчестера, я начинаю задумываться, не переборщила ли вчера. Райан ведь не виноват, что Космо поставил его в такое положение. Он даже написал утром с вопросом, не хочу ли я поехать с ним, но я кратко ответила, что купила билет еще когда назначала интервью и планирую немного поработать в поезде. Но, думаю, его сообщение было оливковой ветвью, так что я добавила «Спасибо за предложение». И все-таки из вчерашнего хаоса вышло что-то приятное. Мими настояла, что после работы мы должны выпить. По ее словам, я выглядела как человек, который нуждается в большом бокале розе. И уже в пабе она порадовала меня отличными новостями. «На следующей неделе я отправляю тебя в пресс-тур». «В каком смысле?» «Ты, мой друг, полетишь во Флоренцию, в Италию, и пробудешь там с утра пятницы до воскресенья. Не благодари». Я посмотрела на нее в замешательстве. «Что-то я не понимаю. В следующую пятницу в одном роскошном отеле во Флоренции состоится пресс-тур. Я бы очень хотела, чтобы ты сделала обзор на этот отель. Я уже написала агенту Сэдди и дала ей твои контакты. Она свяжется с тобой, чтобы взять паспортные данные и забронировать билеты. Это будет потрясающе. Сэдди — моя хорошая подруга. Ты ее полюбишь». «Мими, звучит очень здорово, но я не могу полететь во Флоренцию в следующие выходные». «Почему нет? У тебя есть планы поважнее?» «Нет, но я не могу просто взять и все бросить ради Флоренции». «Нет, можешь», — настояла Мими. «Ты никогда не ездишь в пресс-туры и очень много работаешь. Ты это заслужила, Харпер». «Я хочу, чтобы ты провела отличные выходные и расслабилась. Это же Флоренция. Ты не можешь отказаться». «Но разве ты не хочешь полететь сама?» «Харпер, я постоянно езжу в пресс-туры. Пора тебе уже воспользоваться тем, что редактор рубрики о путешествиях — твоя лучшая подруга. Ты постоянно мне отказываешь, но не в этот раз». «Всем нужен отдых. И ты не исключение. Ты уверена? Не хочешь предложить это кому-нибудь другому?» «Я хочу, чтобы поехала ты», — засмеялась Мими. «Я решила, раз уж это только на выходные, ты скорее согласишься. Ты не пропустишь работу, и это пойдет тебе на пользу, Харпер». Запрещается думать, у кого следующего взять интервью, какой материал станет хитом или как Космо тебя достал. Тебе нужно отвлечься и расслабиться. О большем я не прошу. Так что в это время на следующей неделе я буду лететь в Италию, чтобы провести там выходные. Мими права. Я не уделяла себе времени уже, пожалуй, целую вечность, и мне бы не помешало отдохнуть. В последнее время я постоянно чувствую напряжение, в основном из-за работы, но еще и из-за Лиама. Когда я извинилась перед ним и сказала, что не смогу попасть на выступление Хала Скют в следующую пятницу из-за командировки во Флоренцию, он ответил: «О, как жаль, но у тебя же получится прийти на концерт на следующей неделе, да? Флоренция — это просто супер. Может, получится и мне местечко найти? Не помешал бы отпуск». Я не была уверена, шутит ли он, так что ответила: «Ха-ха, я бы с радостью, но это вроде только для журналистов. Обязательно привезу тебе дурацкий брелок». Он никак на это не отреагировал и сегодня утром тоже ничего не написал. Он что, правда злится, что я не нашла ему места в пресс-туре? Да даже если бы и могла, я не уверена, что хотела бы его там видеть. Мне очень нужно побыть одной. Знаю, знаю, Я должна хотеть, чтобы мой парень был рядом, разве нет? Фу, аж голова разболелась. И начинает болеть еще сильнее, когда на столике передо мной вибрирует телефон, и я вижу, что это папа. Он будет звонить до тех пор, пока я не возьму трубку. Лучше разобраться с этим сразу. «Привет, пап. Ты так и не ответила насчет дат для ужина», — сухо заявляет он. «У меня все хорошо. Спасибо, что спросил. А у тебя как дела?» «Харпер, у меня было плохое утро, и я не в настроении», — предупреждает он. «Я отправил тебе письмо с датами, удобными для нас и Джулиет, но ты не ответила, и теперь некоторые из них могут быть недоступны». «Прости, я была занята». «Что ж, с твоей стороны было бы вежливым ответить», — рявкает он. «Джулиет отрабатывает гораздо больше часов в день и все равно находит время, чтобы написать родителям». Я вздыхаю, поднимая глаза к потолку. «Пап, я отвечу на твое письмо, ладно? Спасибо за напоминание». «Где ты? Почему так шумно?» «Я в поезде». «Ты не в офисе в будний день?» — спрашивает он с большим неодобрением. Я потираю лоб и закрываю глаза. «Моя работа иногда предполагает поездки. Я еду в Манчестер, чтобы взять интервью у Макса Шоберга». «У кого?» «Это шведский актер. Ты смотрел «Голубые огни»?» «У меня нет времени на мыльные оперы», — говорит он пренебрежительно. «Пришли мне подходящие даты, когда найдешь время в своем сумасшедшем графике». Я прикусываю язык, чтобы не огрызнуться в ответ на его до ужаса язвительный тон. «Хорошо, пришлю. Кстати, связь может в любой момент оборваться, потому что сигнал в поезде слабый, так что спасибо за звонок, я напишу насчет дат». Я кладу трубку и, бросив телефон на столик, оседаю на сиденье. Затем пытаюсь сделать глубокий вдох, как мне однажды посоветовал психолог. Я записалась на пару сессий после похода на требующий большой выдержки ужин в честь годовщины брака родителей, где они, пересказав своим восторженным друзьям многочисленные достижения Джулиет, лишь невзначай упомянули меня и мои продолжающиеся эксперименты с карьерой. Весь вечер со мной никто не разговаривал, я перебрала водки и ушла, не попрощавшись и не дождавшись десерта. Зато унесла в сумке ложку, которую стащила со стола. Наутро я задумалась, почему воспринимаю кражу у собственных родителей как маленькую победу, но уж как есть. Я не смогла этого себе объяснить. К тому моменту, как поезд подъезжает к Манчестерскому вокзалу, я успеваю пройтись по вопросам для Макса, подправить макияж и привести себя в порядок. Я слегка нервничаю. Не знаю, как все пройдет с Райаном, но мне нужно проявить твердость и сделать так, чтобы интервью вела я, а не он. Я направляюсь к стоянке такси и, сев в машину, отправляю Райану сообщение, что уже еду. Он отвечает: «Отлично, я как раз приехал, так что до встречи». Ну, конечно, он приехал раньше. Наверняка специально, чтобы оказаться рядом с Максом и к моменту моего появления стать его лучшим другом. Надеюсь, агент Макса Мэй не допустит, чтобы что-то происходило без моего присутствия. Мы добираемся до нужной локации, мощёной дороги под названием Little David Street, перекрытый для съемок, и я замечаю Мэй. Она стоит в углу прямо за операторами и разговаривает с Райаном, держащим в руках два стаканчика кофе. Я инстинктивно хмурюсь. Райан уже, наверное, рассказывает ей о своем шведском происхождении и пытается подлизаться с помощью вкусного кофе. Надеюсь, Мэй на это не поведется, хотя, судя по тому, как она хлопает ресницами, я уже потеряла союзницу. Мы с Мэй работали и раньше, и мы хорошо ладим. Она очень умная, классная и модная, и всегда выглядит так, будто собирается на эксклюзивную домашнюю вечеринку, которую устраивает какой-нибудь диджей на заброшенном складе в Хакни, ультрамодном лондонском районе, центре искусства и культуры. Сегодня на ней брюки в черно-белую клетку с высокой талией, свободная белая рубашка с воротником, которую она застегнула на все пуговицы и заправила в брюки, и черные ботильоны на каблуке. Она почти не накрашена, потому что обладает той естественной красотой, о которой такие, как я, могут только мечтать. У нее длинные, темные и невероятно блестящие локоны, поразительно большие, темно-карие глаза с невинным взглядом и пухлые губы. Перекинув сумку через плечо, я решительно направляюсь к ним. «Харпер, вот и ты», — говорит Мэй, просияв и целует меня в щеку. «Мы столько не виделись. Как доехала?» «Неплохо, спасибо», — отвечаю я, приклеив улыбку и приветствую Райана коротким кивком. «Поезд был не так забит, как я думала». «Отлично. Я тут как раз говорила Райану, что мы, как обычно, чуточку отстаем от графика, так что я не уверена, что вы сможете поговорить с Максом в ближайшее время». «А я говорил Мэй, что мы с удовольствием подождем столько, сколько нужно, если нас посадят на те классные стулья с надписями «Сценарист» сзади», — говорит Райан с гораздо большей оживленностью, чем он обычно проявляет в диалогах с незнакомцами. «Меня накрывает непрошенной и беспричинной волной ревности», — Мэй хихикает. «Посмотрю, что можно сделать. Вы пока подождите здесь, а я пойду уточню». «Так, ладно», — начинает Райан, как только она торопливо уходит. «Что случилось?» «Ничего». «Я же вижу, что-то случилось». Я закатываю глаза. «Давай только без этого бреда про складку между бровями». «Дело не только в складке между бровями, Харпер, а во всей твоей ауре. Тебя что-то расстроило утром, и я просто хотел убедиться, что все в порядке. Но прости, если лезу не в свое дело». Он вздыхает и протягивает мне стаканчик с кофе. «Вот, я взял тебе Flat White. Он уже, наверное, остыл, но я подумал, что ты не успеешь зайти за кофе после поезда». «Вот же, блин. Обязательно ему быть таким милым, когда я в дурном настроении. Теперь я чувствую себя плохо, и это все его вина. Как же он меня бесит». «Спасибо», — говорю я смущенно и беру кофе. «Прости, я не на тебя злюсь». «В кои-то веки», — дразнит он. Его комментарий вызывает у меня улыбку. «Правда». Я тяжело вздыхаю. «По дороге мне позвонил папа, а я совершила ошибку и взяла трубку». «А, Райан, понимающе кивает. «У тебя до сих пор все сложно с родителями?» «Некоторые вещи не меняются». «Мне жаль», — тихо говорит он. Я пожимаю плечами. «Не знаю, почему меня это так задело». «Потому что это твой отец», — просто объясняет Райан. «Только не дай ему испортить сегодняшний день. Ты много работала, чтобы заполучить это интервью». «Ты прав. Просто мне бы хотелось...» Я замолкаю. «Неважно». Выражение лица Райана становится очень серьезным. «Слушай, Харпер, я никогда не понимал, почему твои родители так к тебе относятся. Но если они в упор не видят счастья и достижений своей дочери, что это говорит о них самих? Жаль, что они такие предвзятые. Мне лично их жаль». И твою сестру тоже. Представь, волноваться исключительно о продвижении в одной сфере. Подумать только, сколько они упускают. Это грустно. Я бросаю на него пристальный взгляд. «Что?» — спрашивает он. «Я сказал что-то странное?» «Нет, ты сказал что-то очень милое. Спасибо». «Удивительно, что ты так много помнишь о моей семье». Его голубые глаза смотрят прямо в мои, и он тихо добавляет. Я помню все. Мои щеки пылают под его взглядом. И в этот самый момент я понимаю, что сразу после возвращения в Лондон мне нужно расстаться с Лиамом. Не из-за голубых глаз Райана, от которых подкашиваются коленки, и не из-за того, что между нами, кажется, что-то есть. Какая-то необъяснимая искра, которую все сложнее игнорировать. Нет, причина, по которой мне нужно расстаться с Лиамом, это тот факт, что я никогда не рассказывала ему правду о своей семье. Никогда не делилась с ним, какой стыд испытываю, зная, что в глазах родителей и сестры я неудачница. Он не знает, какой ужас я ощущаю, когда он говорит, что рассказал обо мне своей семье, какое невыносимое унижение, что о нем я своей семье рассказать не могу, просто потому что их не волнует моя личная жизнь. И дело не только в Лиаме. Я никому не говорила о своей семье. Но 11 лет назад я рассказала Райану. Я выдала свои самые мучительные секреты под взглядом этих удивительных глаз, еще и потому, что доверяла ему. А он в ответ поделился правдой о своем брате Адаме. «Можно я скажу кое-что, что тебя выбесит?» — вдруг спрашивает Райан. «Ты только что сказал очень приятную вещь, так что, конечно, давай, позли меня. Баланс во Вселенной должен быть восстановлен». Он ухмыляется. «У тебя появилась складка». «О, ради всего святого!» Райан смеется, и к нам подбегает Мэй с мрачным выражением лица, так что я готовлюсь к плохим новостям. «Боюсь, все плохо», — говорит она, подтверждая мои опасения. «Продюсер сказал, что они очень сильно отстают и не смогут отпустить Макса еще по крайней мере 2 часа». Вы можете остаться здесь и понаблюдать за съемками. Я добуду вам классные стулья. Или можете найти тихое место, чтобы поработать, а я позвоню вам, когда ситуация станет обнадеживающей. Ты что, шутишь? Уйти и упустить Макса Шоберга? Я остаюсь тут, спасибо большое», — заявляю я, вытягивая шею в попытках рассмотреть Макса в толпе актеров, которые стоят ниже по улице и слушают указания режиссера. «Вообще-то мне нужно кое-что поредактировать», — говорит Райан. Кажется, его позабавил мой энтузиазм. «Харпер, ты же позвонишь мне перед интервью?» «Конечно». Он смотрит на меня с подозрением. «Ой, да ладно тебе», — говорю я, закатив глаза. «Я бы не стала тебя бросать. Я не настолько мелочная». «Спасибо», — смеется он. «Увидимся». Мы с Мэй наблюдаем за тем, как он уходит, после чего она поворачивается ко мне с огромными от воодушевления глазами. «Прости, но ты почему не предупредила, что твой коллега Адонис? Я бы заморочилась снарядом, если бы знала», — говорит она. «Райан? А, да, он... горячий. Ты не знаешь, он с кем-то встречается?» Я хлопаю глазами, застигнутая врасплох. «Я... нет, кажется, нет». «Отлично. Не знаю, как тебе вообще удается работать, пока он расхаживает по офису», — сказала женщина, которая целыми сутками работает с голливудскими актерами. «Я не встречаюсь с актерами, Харпер», — гордо заявляет Мэй, поднимая подбородок. «Я бы не справилась с их нежными эго». Я фыркаю. «Если не можешь справиться с их нежными эго, писателей лучше тоже избегай». «Справедливо», — улыбается она. «Но я рискну. Пойду, пока найду тебе стул, а ты замолви за меня словечко перед Райаном, ладно?» «Только незаметно». Я киваю, и пока Мэй убегает, пытаюсь понять, что чувствую по поводу того, что она положила глаз на Райана, и почему это приводит меня в ярость. Подходит ассистент со стулом, и я сажусь, напоминая себе, что не имею права злиться, потому что, во-первых, ни Райан, ни Мэй ни с кем не встречаются, Во-вторых, я наверняка не нравлюсь Райану в этом смысле, учитывая, что мы ссоримся из-за всего на свете. И, в-третьих, у меня есть парень. Пусть и ненадолго. Но я все равно не хочу, чтобы Райан с Мэй сходились. Не могу об этом думать. Я достаю записную книжку и вношу некоторые детали о съемочной площадке и общей атмосфере. Полезные наблюдения, которые потом можно использовать в материале. Я прихожу в восторг, когда вижу, как появляется устрашающе высокий в реальной жизни Макс Шоберг в образе своего персонажа, а точнее его британской версии, в костюме тройки и темном тренче. Шерстяные свитера вполне уместны для детектива, изучающего трупы где-то на ледяных просторах Швеции. Британский же коп, разглядывающий жертву на мощенной дороге в дождливом Манчестере, выглядел бы странновато. В любом случае, когда я вижу, как он идет по мощенной улице и беседует с режиссером, я осознаю невероятную привилегию наблюдать эту сцену. Но это чувство быстро проходит, когда ту же сцену переснимают раз за разом. На 10-м дубле я начинаю задумываться, откуда у телевизионщиков столько терпения, и как у парня, который держит микрофонную стойку, не отвалилась рука. Когда продюсер объявляет перерыв на обед, я с надеждой смотрю на Мэй, но она качает головой, и я паникаю. Она сообщает мне, что Максу нужно поесть, и он не хочет, чтобы кто-то тревожил его в драгоценные моменты свободы. Мы перемещаемся на другую улицу для следующей сцены, и я отправляю Райану новую локацию. Приехав туда, он выглядит таким же воодушевленным, как и я, когда мне принесли тот самый стул. Его воодушевление неизбежно пропадает, когда Макс в 12-й раз проговаривает свою теорию о том, почему человек, которого зарезали на мощенной улице, оказался именно там. Ближе к вечеру Мэй приносит нам свои искренние извинения и говорит, что сегодня с ним вряд ли удастся поговорить. «Тем не менее», — живо заявляет она, — «всегда есть завтра». Я точно смогу выкроить время. Обещаю. Завтра? То есть оставаться в Манчестере на ночь? При мысли о том, что мне в последний момент придется искать отель и что у меня с собой нет ничего для ночевки, даже зубной щетки, у меня замирает сердце. «У нас, наверное, получится остаться», — раздумывает Райан. «Харпер, тебе нужно где-то быть завтра?» «Нет, у меня нет планов, но мне придется искать отель и...» «Разберемся», — уверенно говорит Райан, взмахнув рукой. «Ты уверена, что завтра у нас будет время, Мэй?» «Абсолютно. Я бы предложила угостить вас ужином в качестве извинения, но, кажется, я тут надолго», — вздыхает она. «Могу посоветовать вам отличные места, если хотите». «Не переживай, я знаю этот район. Мои родители живут в Дитсбери», — сообщает ей Райан. «Оставь это мне». «Отлично. Я пришлю вам детали насчет завтра. Спасибо за понимание и еще раз простите», — говорит Мэй, одаривая Райана обаятельной улыбкой и уходит. «Просто катастрофа», — бормочу я. «Никакая это не катастрофа». Я скрещиваю руки. «О, да ладно. Ну, я уже ходил с тобой на шопинг, и это было лишь слегка мучительно. Так что я готов составить тебе компанию, пока ты будешь покупать зубную щетку и всякие другие вещи, которые понадобятся на завтра. Например...» Он прерывается, сведя брови. «Например, нижнее белье?» — подсказываю я. «Да, именно». Он откашливается. «Нижнее белье и другие одеяния». Я прищуриваюсь. «Ты только что сказал «одеяние»?» «Ага», — он кивает. «Понятия не имею, почему. Видимо, из-за темы нижнего белья мой мозг переключился в режим неловкости». «Действительно переключился», — говорю я, сильно повеселев. «И вообще, я знаю, что могу купить одеяние, но космос сойдет с ума, когда я скажу ему про возмещение трат на отель. Я уже все придумал, заявляет Райан и тянется за своим телефоном в карман. Ты можешь остаться у моих родителей. Что? У них есть свободная комната. Проблема решена. У меня падает челюсть. Райан, я не могу остаться у твоих родителей. Почему нет? Потому что это совершенно неприлично. Райан наклоняет ко мне голову. С чего бы? Я твоя коллега! Кричу я, вскинув руки в воздух. И? И коллеги не заявляются в дом к родителям своих коллег и не остаются в свободных комнатах. «По-моему, ты надумываешь, Харпер», — отвечает Райан, совершенно не тронутый моей реакцией. «В этом нет ничего страшного. Тебе нужно где-то остаться. Я предлагаю тебе, где остаться. Что тут обсуждать?» Он поднимает телефон к уху. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. Его лицо светлеет, когда он произносит. «Привет, мам!» «Господи, Райан, брось трубку!» — шиплю я. «Только попробуй!» «Да, мы как раз закончили. Слушай, тут такое дело. У нас сегодня не получилось взять интервью, но нам пообещали время на завтра. Единственное, Харпер негде остановиться», — говорит он, отбрасывая мою руку, когда я отчаянно пытаюсь выхватить у него телефон. «Почему он такой высокий?» «Ага», — продолжает Райан. «Так что я хотел...» «Именно про это я и подумал. Спасибо, мам. Да, да, отлично. Спасибо, ты лучшая. Я ей скажу». «Хорошо, скоро увидимся». Он кладет трубку. «Вот видишь, мне даже не пришлось просить. Она сказала, что будет очень рада, если ты останешься у них, и не хочет, чтобы ты ночевала в каком-то ужасном отеле. Она подготовит свободную комнату, а еще дома куча еды, так что ты поужинаешь с нами». Я накрываю голову руками. «Райан, нет, нет, нет, нет! Ты не хочешь вкусную домашнюю еду и бесплатное жилье? Слушай, это очень мило с их стороны, но я не могу остаться у твоих родителей. Я найду отель и... Харпер», — говорит Райан мягко и кладет ладонь мне на руку. «Я настаиваю». «И знаешь что? Ты сможешь посмеяться над моими детскими фото, расставленными по всему дому. Разве не весело?» Я колеблюсь. «Это и правда весело». «Ладно». Сдаюсь я, потому что не хочу, чтобы его мама посчитала меня грубиянкой, и потому что его теплая рука, сжимающая мою, мешает мыслить трезво. «Давай купим тебе туалетные принадлежности и одеяние», — ухмыляется он. «А потом познакомишься с моими родителями». «Чёрт побери. Да, это происходит на самом деле. И это очень странно».